груды цветов и трав. Не только лесник искал объяснение слов. Ищут их многие люди и не успокаиваются, пока не находят. Я помню, как меня поразило однажды слово «свей» в стихах у Сергея Есенина. «И меня по ветряному свею, по тому ль песку, поведут с веревкою на шее полюбить тоску». Я не знал, что значит «свей», но чувствовал, что в этом слове заложено поэтическое содержание. Это слово как бы само по себе излучало его. Я долго не мог узнать значение этого слова, а все догадки ни к чему не приводили. Почему Есенин сказал «ветряной свей»? Очевидно, это понятие было как-то связано с ветром, но как? Узнал я смысл этого слова от писателя-краеведа Юрина. Юрин был придирчиво любопытен ко всему, что имело хотя бы малейшее отношение к природе, укладу жизни и истории Средней России. Этим он напоминал тех знатоков и любителей своего края, кропотливых исследователей и собирателей по зернышкам и по капелькам всяких интересных черт из краевой, а то из районной географии, флоры, фауны и истории, что еще сохранились по маленьким российским городам. Юрин приехал ко мне в деревню, и мы пошли с ним в луга за реку. Мы шли по мостушкам по чистому речному песку. Накануне был ветер, и на песке, как всегда бывает после ветра, лежала волнистая рябь. «Вы знаете, как это называется?» — спросил меня Юрин и показал на песчаную рябь. «Нет, не знаю». «Свей», — ответил Юрин. «Ветер свивает песок в эту рябь. Потому и такое слово». Я обрадовался, как, очевидно, радовался лесник, когда находил разъяснение слову. Вот почему Есенин написал «ветряной свей» и упомянул про песок, по тому ль песку. Больше всего я был рад, что это слово выражало, как я и предполагал, простое и поэтическое явление природы. Родина Есенина, село Константиново, теперь Есенина, находилась недалеко за Окой. В той стороне всегда садилось солнце, и мне с тех пор поэзия Есенина кажется наилучшим выражением широких закатов за Окой и сумерек в сырых лугах, когда на них ложится не то туман, не то синеватый дымок с лесных гарей. В этих как будто безлюдных лугах было у меня много всяких случаев и неожиданных встреч. Однажды я ловил рыбу на небольшом озере с высокими крутыми берегами, заросшими цепкой ежевикой. Озеро обступили старые ивы и осокари. Поэтому на нем всегда было безветренно и сумрачно, даже в солнечный день. Сидел я у самой воды, в таких крепких зарослях, что сверху меня совершенно не было видно. По краю берега цвели желтые ирисы, а дальше, в иловатой, но глубокой воде, все время струились со дна пузырьки воздуха. Должно быть, караси копались в иле, отыскивали пищу. Наверху надо мной, где по пояс стояли цветы, деревенские дети собирали щавель. Судя по голосам, там было три девочки и маленький мальчик. Две девочки изображали в разговорах между собой многодетных деревенских женщин. Каждая, должно быть, подражала своей матери. Это у них была такая игра. Третья девочка все помалкивала и только запевала тоненьким голоском. «Так во время воздушной тревоги народилась красавица-дочь». Дальше она слов не знала и, помолчав, снова заводила свою песню о воздушной тревоге. «Тревога, тревога!» — сердито сказала девочка с хрипловатым голосом. Маешься цельный день, чтобы в школу их определить. Всю это ораву, всю братью. А чему они в школе научаются? Слово сказать и то не умеют по-людски. Тревоги надо говорить, а не трявоги. Вот скажу отцу, он тебя проучит. А мой Петька, надысь, сказал другая девочка, двойку приволок по арифметике. Уж я его утюжила, аж руки замлели. Врешь ты все, Нюрка, сказал басом маленький мальчик. Петьку маменька утюжила, и то чуть. Эш, сопливый, прикрикнула Нюрка. Разговаривай у меня. Слушайте, девочки, радостно воскликнула хрипловатая. «Ой, что я вам сейчас расскажу?» «Где-то тут, около птичьего брода, растет куст. Как ночь, так он весь до самой макушки. Как почнет гореть синим огнем, как почнет, и так горит, и не сгорает до самой зари, а подойти к нему страшно». «А че ж он горит, Клава?» — испуганно спросила Нюрка. «Клад показывает», — ответила Клава. «Клад под ним закопан. Золотой карандашик. Кто возьмет тот карандашик, напишет свои горячие желания, они тут же и сбудутся». «Дай!» — требовательно сказал мальчик. «Че тебе дать?» «Карандашик». «Отвяжись ты от меня». «Дай!» — крикнул мальчик и неожиданно заревел противным оглушительным басом. — Дай карандашик, дурная! — Ах ты так! — крикнула Нюрка, и тотчас же раздался звонкий шлепок. — Несчастье мое, на что только я тебя породила! Мальчик непонятно почему, но сразу затих. — А ты, милая, — сказала Клава притворным сладеньким голосом, — не бей ребятишек своих. Недолго и по морке отбить. Ты вот как я действуй, учи их разуму, а то вырастут обалдуи, ни себе, ни людям никакой корысти. — Чему его учить-то? — сердцем ответила Нюрка. — Попробуй, поучи его, он тебе даст. — Как не поучить? — возразила Клава. — Их всему надо учить. Вот увязался за нами. Скулит, а кругом гляди. Один цвет не похож на другой. Их тут сотни этих цветов. А что он знает? Ничегошеньки он не знает. Даже как зовется вот этот цвет, и то не знает. Курослеп, сказал мальчик. Да не курослеп это, а медуница. Сам ты курослеп. Мядуница, даже с некоторым восхищением повторил мальчик. — Да не мядуница, а медуница. Скажи правильно. — Мядуница, — поспешно повторил мальчик и тут же спросил. — А это какой розовый? — Это мята. — Повтори за мной. — Мята. — Ну, мята, — согласился мальчик. — Ты не нукай, а чисто за мной повторяй. — А вот это таволга. Такая пахучая-пахучая, такая нежная-принежная. Хочешь, сорву? Мальчику, видимо, понравилась эта игра. Он, посапывая, добросовестно повторял за Клавой название цветов. А она так ими и сыпала. Вот глянь, это подмаренник, а это купава. Вот та с белыми колокольцами, а это кукушкины слезки. Я слушал и только удивлялся. Девочка знала множество цветов. Она называла дрему, ночную красавицу, гвоздику, пастушью сумку, копытень, мыльный корень, шпажник, валерьяну, чебрец, зверобой, чистотел и много других цветов и трав. Но этот удивительный урок ботаники был неожиданно сорван. «Я обстрекался!» Вдруг опять густо заревел мальчик. «Куда вы меня завели, дурные? В самые колючки! Теперь я домой не дойду!» «Эй, девчонки!» — крикнул издали стариковский голос. «Вы чего малого обижаете?» «Да он, дед, по ком сам обстрекался!» — крикнула в ответ поборница чистого произношения Клава и добавила вполголоса: «Ху, бессовестный! Ты сам всякого изобидишь!» Слышно было, как к детям подошел старик. Он заглянул вниз на озеро, увидел мои удочки и сказал: «Тот человек рыбу ловит, а вы колган подняли на весь свет. Мало вам, что ли, лугов?» «Где ловит?» — поспешно спросил мальчик. «Пусть мне даст поудить». «Куда полез?» — крикнула Нюрка. «Еще сорвешься в воду, неслух окаянный!» Дети вскоре ушли, и я их так и не видел. А старик постоял на берегу, подумал, деликатно покашлял и спросил неуверенным голосом: «У вас, гражданин, покурить не найдется?» Я ответил, что найдется. И старик, со страшным шумом цепляясь за петли ежевики, срываясь на откосе и чертыхаясь, спустился ко мне за папироской. Старик оказался щуплый, маленький, но с огромным ножом в руке. Нож был в кожаном футляре. Сообразив, что я чего доброго обеспокоюсь из-за этого ножа, старик поспешно сказал: «Я лозу пришел резать. Для корзин да вентерей. Плиту помаленьку». Я сказал старику, что вот какая тут была замечательная девочка, знает все цветы и травы. «Это Клавка-то?» — спросил он. «Да колхозного конюха Корноухова дочка. А чё ж ей не знать, когда у нее бабка первая травница на всю область? Вы с бабкой поговорите, заслушаетесь». «Да», — сказал он, помолчав и вздохнул, — «у каждого цвета свое наименование. Паспортизация, значит». Я с удивлением взглянул на него. Старик попросил еще папироску и ушел. Вскоре ушел и я. Когда я выбрался из зарослей на луговую дорогу, то увидел далеко впереди трех девочек. Они несли огромные охапки цветов. Одна из них тащила за руку маленького босого мальчика в большом картузе. Девочки шли быстро. Было видно, как мелькают их пятки. Потом донесся тоненький голосок: «Так во время воздушной тревоги народилась красавица-дочь». Солнце уже садилось за окои, за селом Есениным, и освещало косым красноватым светом тянувшиеся стеной на востоке леса.